Вопрос. Если будущее можно менять в зависимости от людских деяний, можно ли вообще избежать конца света? Ответ. Избежать сейчас впоследствии цветения царства силы возможно только при условии, что немедленно остановятся все предприятия, способные выбрасывать вредные вещества в окружающую среду, что почти полностью прекратится выработка полезных ископаемых из плоти земли матушки. Но самое важное, что все люди на земле вернутся к Богу воистине и прекратят даже думать друг о друге плохо. Ну а насколько возможно сотворить сие немедленно? Помните, если скорбные проявления становятся неизбежностью, то в ваших руках остается способность либо усугубить их, либо облегчить. Праведный труд за вами, и да будет меньше горьких слез на глазах ваших.